Про запах победы. Как-то раз в Берге объявился новый домовой. Высокий, желто-сиреневый незнакомец шел по улице, внимательно осматривался и принюхивался. На площади перед театром домовой снял с пояса диктофон, нажал кнопку записи и сообщил. «Второй день поисков. След привел меня в Берг. Милый городишко. Преступностью пахнет на каждом шагу». Тут он увидел странную картину. Два домовых, одна повыше, второй совсем коротышка, тянули куда-то третьего, весьма упитанного. «Нам надо расследовать похищение!» «Потом, шеф-босс, сперва нужно на собрание». «Нет, я не пойду! Не хочу на собрание!» Конечно же, это были Финик и его друзья. Великий детектив цеплялся за фонарные столбы и всячески упирался, а Кудряшка и Посыльный тащили его в старый заброшенный театр, где регулярно проходили встречи домовых Берга. Наконец, Кудряшка и Посыльный впихнули Финика в зрительный зал. На сцене уже стоял главный домовой города, старейшина. Он сообщил: «Мы вынуждены прервать собрание из-за важной новости». Вперед вышел взволнованный рыжий домовой. «Моя любимая хозяйка, мадам Фреш, пропала». Он показал фотографию пожилой леди. Мадам Фреш, вся увешанная украшениями, сидела в кресле, а на коленях у нее гордо возлежал кот. Финик все понял с первого взгляда. «Она пошла ослеплять людей своим богатством, это же очевидно. А у меня есть дела и поважнее». Рыжий домовой в отчаянии напомнил. «Но вы же детективы!» «Вот именно!» — огрызнулся Финик, направляясь к выходу. «И нам надо расследовать дело о похищении пульта. Если мы не найдем его до 5 часов, плакал мой сериал!» «И тут я возьму это дело!» Финик изумленно обернулся. На сцену вышел тот самый новый домовой. «Это еще кто?» — нахмурился Финик. «Я детектив Нюхфин», — представился незваный гость. «Мой человек, начальник полиции Бурга, тоже пропал». Финик опешил. «Это еще что такое?» «Конкурент? Непорядок!» — величайший детектив Берга нахально спросил. «Что же это за полиция, у которой начальники теряются?» «Он не терялся. Его похитили», — заявил Нюхфин и достал блокнот. «Последняя запись в его дневнике. Ненавижу брокколи». «Нет, не то». «Вот. Это вопрос жизни и смерти. Все решится в Берге». «Тогда иди ищи его, а не мешайся на важном собрании», — посоветовал Финик. Но Нюхфин его не слышал. Он шумно втянул носом воздух и заявил. «Чую, эти два похищения связаны. И я разнюхаю, кто за этим стоит». Финик не на шутку рассердился. «Алло, Нюхля! Здесь вообще-то свои детективы есть. Без носатых разберемся». Посыльный и Кудряшка согласно закивали. Нюхфин хмыкнул. «Я учился у настоящего полицейского, а вы просто любители». Спрыгнув со сцены, он вдруг больно дернул Финика за шерсть и продемонстрировал всем маленький черный предмет. «Вот пульт, который ты ищешь. Прилип к спине, пока ты лежал на диване и смотрел видосики». «Пультик!» — счастливо воскликнул Финик, но радость быстро прошла. «Да это не мой пульт!» Все домовые уставились на нового детектива. «Вот это нюх! Профи!» — восхитились Кудряшка с Посыльным. Финик бросил на них сердитый взгляд. Рыжий домовой опомнился и побежал за Нюхфином. «Вы можете найти мадам Фреш? Умоляю!» Финик тут же вмешался. «Эй, это наше дело!» Он повернулся к конкуренту. «Спорим, мы раскроем его раньше тебя? И тогда все узнают, кто тут любитель, а кто гениальный детектив Финик и его команда!» Он протянул лапу. Нюхфин презрительно усмехнулся. Но уступить этому выскочке он не мог. Детективы пожали лапы, а Посыльный разбил спор. Не теряя ни минуты, сыщики взялись за дело. Нюхфин разнюхивал, Финик не отставал. Нет, это только казалось, что он повторяет за соперником каждый шаг. Просто у него была такая же тактика. Чутье привело Нюхфина к витрине магазина, где мадам Фреш продавала свой фирменный крем. Сейчас витрина была пуста. «Этот крем хорош, раз его так быстро раскупили», — заметил сыщик. Кудряшка была тут как тут. «Да, это крем по секретному рецепту мадам Фреш. Его скупают быстрее, чем мороженое в жару». «Интересно», — протянул Нюхфин и продолжил осматривать место преступления. «Кудряшка, ты чего конкуренту подсказываешь?» — шепотом возмутился Финик. «Ой, простите, шеф-босс», — спохватилась домовая. «Рот на замок». Нюхфин долго рыскал вокруг магазина и нашел улики. Следы шин, а еще розовое украшение. «Знакомая вещица», — протянул он. «Это сережка вашей мадам?» Финик замотал головой. «Нет, у нее вообще все другое было». Но тут рядом возник посыльный. «Почему? Именно такое! Вторая сережка лежала под кустом!» «Все ясно», — самоуверенно заявил Нюхвин. «Вашу мадам увезли на грузовике конкуренты, чтобы выведать секретную формулу крема». «А вот и нет! Мадам Фреш унесли сороки!» — поспешно возразил Финик. «Они любят блестящее! А мадам нацепила столько украшений, что ее было видно из космоса! А вот и доказательство — браслет в клюве!» Он указал на сороку. Та сидела на заборе, а в клюве действительно держала браслет. «Ничего бредовее не слышал», — фыркнул Нюхвин и быстро наговорил на диктофон. «Есть подозреваемый. Иду по следу». Он пошел прочь. «Ты просто завидуешь!» — заорал ему вслед Финик. От его воплей птица с браслетом улетела. «Еще и сороку мне спугнул! Как ее теперь догнать?» «Нам нужно что-то летательное», — подсказала Кудряшка. «Но что?» Домовые вернулись в свой штаб-чердак. Там их ждала Кристина. Она включила планшет и стала перебирать изображения разных летательных средств. Воздушный шар, дирижабль, метла. «Медленно, старомодно, неудобно», — критиковал Финик, а потом воскликнул. «О, в самый раз! Кристина, тащи свой велик!» Порывшись в чердачном хламе, сыщики добыли целых 3 велика и еще кучу полезных вещей. Под чутким руководством Финика агенты принялись мастерить. В ход пошли швабры, картон, клей и ножницы. Вскоре удивительный аппарат был готов. Он напоминал то ли карусель с крышей, то ли картонный космический корабль. «Назовем его «Чипс-салет»!» — торжественно объявил Финик. Удивительно, но странное устройство и правда поднялось в воздух. Трое домовых крутили педали. Так они приводили круглые крылья в движение. Кристина руководила операцией с земли. «Вызываю чипсолет! Погода ясная! Летите!» — сообщила она по рации. Финик отозвался. «Принял!» Прямо по курсу он заметил птицу с браслетом и какой-то бумажкой в клюве. «Вижу сороку! Приступаем к задержанию!» И детектив обратился к подозреваемой через мегафон. «Уважаемая сорока, тормозим! Прижмитесь к правому облаку!» Раздалось в ответ. «Все так говорят! Положите крылья на капот и покажите, что у вас в лапах!» Упрямилась сорока. Тут посыльный что-то забормотал. «Кра-кра! Кра-кра!» Финик удивленно обернулся. «Кудряшка, наш посыльный перегрелся!» «Финик, я говорю, на почтово-голубином! Он немного похож на сорочий!» — объяснил маленький домовой. «Сорока говорит, что нашла браслет на улице!» «Так себе алиби! Хватай преступницу!» Финик как следует разогнал чипсолет и спрыгнул с него прямо на сороку. Вот только ему не удалось ее поймать. Детектив только выхватил бумажку из птичьего клюва, а миг спустя камнем понесся к земле. «Шеф-босс! Финик!» — заголосили посыльный с кудряшкой и круто направили чипсолет вниз, чтобы перехватить друга. Пара головокружительных виражей, и кудряшка, как обычно, поймала своего шеф-босса. «Мягкая посадка!» — довольно заметил Финик. Посыльный, на которого он приземлился, слабо застонал. Кудряшка забрала у Финика листок бумаги. «Смотрите, это открытка для мадам Фреш. Компания по кочкам, доставка подарков. Но что это значит?» Детективы озадаченно переглянулись. Пока агентство «Чипс» гонялось за сороками, Нюхвин тоже не сидел, сложа нос. Он вышел на след грузовика, который останавливался у магазина мадам Фреш. Нюх привел его на стоянку компании по кочкам. «Чую грузовик подозреваемого». Сыщик открыл дверцу одной из машин. На сидении были видны глубокие царапины. «Наблюдение первое. Мадам Фреш пыталась сбежать», — сообщил он в диктофон. «Наблюдение второе. У нее длинные ногти». Нюхвин захлопнул дверь и неожиданно наткнулся на Финика. Детективы Берга тоже нашли стоянку. «А, любители сорок», — усмехнулся Нюхвин. «Вы опоздали, но не переживайте. Второе место — это тоже место». Но Финик и не думал уступать. «Ты, конечно, неплохо обращаешься с этой штукой». Он ткнул конкурента в большой нос. «Но зато у нас есть человек». Нюхвин обернулся и увидел Кристину. Та расспрашивала водителя грузовика. «Да, утром я доставил ей воздушные шарики», — сообщил водитель. «Много шариков. Привез, вручил и уехал». Нюхвин растерялся. Зачем преступнику дарить ей подарки?» «Неужели наш крутой детектив чего-то не знает?» Тут же съязвил Финик. А, прости, забыл. Это же сороки доставку заказали. Не остался в долгу Нюхфин. Нет, конечно. Дрессировщик, сорок, невозмутимо ответил Финик. Шариками он выманил мадам из дома, а отряд обученных сорок схватил ее и утащил к нему. Сказки я люблю. Но мне нужно ловить настоящего преступника. С этими словами Нюхфин вскочил на подножку отъезжающего грузовика. Финик показал ему язык. «Бе-бе-бе-бе! Я нюхастый выскочка!» К детективу подбежала Кристина. Пока домовые припирались, она неплохо потрудилась. «Я узнала адрес!» — сказала она. «Шарики для мадам Фреш заказали из отеля, из номера 15!» «Похоже, этот дрессировщик снял для своих сорок весь отель!» — заключил Финик, продолжая гнуть свою линию. «Скорее туда! Домовые к чипсолету!» Со стоянки вдруг послышалось мяуканье. Кристина обернулась. «Это еще что?» Нюхфин тем временем трясся в кузове грузовика. Вдруг у водителя зазвонил телефон, и включилась громкая связь. Нюхфин навострил уши. «Алло, вы справились с заданием? Она все равно не пришла. Мадам Фреш, она всегда была для меня загадкой, но я надеюсь разгадать ее секрет». «Секрет формулы крема, мадам Фреш!» — воскликнул Нюхфин, торжествуя. Голос по телефону продолжал. «Надеюсь, она отдаст мне формулу, конечно», — сообразил Нюхфин, не дослушав. «А голос-то знакомый. Жаль, его нельзя понюхать». «Вы сказали ей мой адрес? Сказали, что я на улице Разбитых Сердец, дом 1, в номере 15». «Попался!» — обрадовался Нюхфин. Теперь он знал, где скрывается подозреваемый. Детективы Берга и Бурга прибыли к отелю одновременно. «Эй, Нюхля!» — окликнул конкурента Финик. Тот удивленно обернулся. «Опять эти?» «Ну ничего, он не отдаст им лавры победителя». Не теряя времени, Нюхфин бросился в отель. «Посыльный, охраняй чипсолет!» — крикнул Финик, и они с Кудряшкой поспешили за соперником. Коварный Нюхфин занял лифт, и домовым Берга пришлось бежать по лестнице. Зато они нажимали кнопки на всех этажах, и лифт то и дело останавливался. Впрочем, уже через пролет Финик выдохся. Тогда Кудряшка закинула босса себе на плечо и быстро донесла детектива до нужной двери. Одновременно с ними подоспел и Нюхфин. Желто-сиреневый домовой распахнул дверь и застыл на месте. «Это же мой человек!» — с трудом выговорил Нюхфин. И правда. В номере отеля сидел начальник полиции Бурга. Детектив внимательно его обнюхал. «Вроде цел, пахнет пончиками и разбитым сердцем. Но где же похититель?» «Он может явиться со своими сороками в любой момент!» — заметил Финик. Они с Кудряшкой стали осматривать номер. Финик заглянул в чемодан. Внутри оказалась целая куча фотографий мадам Фреш, фигурка целующихся голубков и дамская перчатка. «Эй, кто-то явно помешан на мадам Фреш», — заметил зеленый детектив. «Это чемодан моего человека», — сообщил растерянный Нюхфин и выудил из чемодана чек. «Компания по кочкам». «Так это он заказал шарики? Это его голос я слышал в грузовике? Не может быть!» Домовой изумленно хлопал глазами. «Похититель мадам Фреш – мой человек!» Тут в номер вошел мужчина в очках. «Здравствуйте! Рад, что вы меня дождались. Я управляющий делами мадам Фреш». «Вы нашли ее?» – с надеждой спросил начальник полиции. Управляющий покачал головой. «Нет, и если мадам Фреш не появится до вечера, по завещанию все перейдет к вам». «А вот и мотив!» – ахнул Нюхфин и решительно смял в лапе чек. «Я должен положить этому конец!» «Шеф-босс, а это не имеет отношения к делу?» Вдруг подала голос Кудряшка. Она нашла в прикроватной тумбочке еще один снимок. На нем мадам Фреш и начальник полиции Бурга, совсем молодые, обнимались на берегу залива. Вот теперь Финику все стало кристально ясно. «Эй, Нюхля!» Он повернулся, но желто-сиреневого детектива уже не было. Спустя полчаса Нюхфин объявился в театре. Он с трагичным видом рассказывал старейшине свою версию событий. «Я передал доказательства в полицию. Преступник должен быть наказан, даже если это мой человек. Теперь он признается, где держит мадам Фреш». Да, полицейские уже во весь опор неслись в отель, чтобы арестовать человека Нюхфина. Но тут на сцену выскочил Финик. «Все было не так!» Детектив потряс красной коробочкой с обручальным кольцом. Он нашел ее в тумбе отельного номера. Начальник полиции и мадам Фреш с юности любили друг друга, но жили в разных городах. Наконец, он решился сделать ей предложение и написал в дневнике «Все решится в Берге». Он знал, что мадам любит воздушные шарики, и подарил ей так много шариков, что они буквально унесли ее на седьмое небо. Но мы ее спасли. Нюхфин не верил своим ушам. «Подождите, а как же расцарапанный грузовик?» Тут в зал вбежала Кристина. В руках у нее был кое-кто пушистый и не дымовой, как можно было подумать. «Кот мадам Фреш забрался в грузовик и решил поточить когти», — пояснила девочка. «Значит, мой человек невиновен!» — счастливо воскликнул Нюхфин и взглянул на своего соперника. «Финик, у тебя странные методы, но они работают. Поздравляю с победой!» И он с искренним уважением пожал лапу зеленого детектива. «Ура!» — закричали все. Финик тоже сменил гнев на милость. «Да, Нюхфин, в агентстве Чипс только лучшие детективы, так что готовы взять тебя на работу почетным экспертом, когда надо будет что-то разнюхать». «Мой нос к вашим услугам!» — поклонился сыщик из Бурга. Вот так Союз городских домовых помог Союзу людских сердец. А детективное агентство «Чипс» обрело еще одного талантливого сыщика.